Глава 45. Дезире. Бенни все время беспокоился, что у нас так мало денег, особенно сейчас, когда дети стали подрастать. Арвид хотел настоящий велосипед с боковыми колесиками, как у остальных детей в садике. Нам он это сообщил, воинственно выпитив челюсть, из чего мы сделали вывод, что на успех он особо не рассчитывал. Нильс хотел трехколесный велик. Старый велосипед Арвида мы одолжили моей сослуживице, а она щедрой рукой взяла и отдала его кому-то, а кому забыла. Ни я, ни Бенни вот уже несколько лет не были у зубного. Короче, сводить концы с концами было нелегко. Даже по мобильному лишний раз не позвонишь. Я старалась по возможности звонить с работы и таскала домой газеты из библиотеки, хотя сама раньше косилась на коллег, которые так делали. Парикмахерская нам тоже была не по карману, поэтому пришлось мне самой стричь все семейство. При этом видок у Бенни и детей был такой, словно по их головам прошлись тупой газонокосилкой. Парикмахерское дело было явно не моим призванием. Правда, себя самой я еще стричь не научилась. Тогда Бенни взял ножницы и сообщил, что всю свою жизнь подстригает коровьи хвосты и уж как-никак справится и с моей прической. Я решила, что терять мне все равно нечего, и согласилась. Что ж, стричь коровьи хвосты Бенни и правда умел. Когда он закончил, голова моя выглядела, будто обстриженный коровий хвост. После этого я отрастила волосы и где-то раз в два месяца подравнивала их как могла. Не сказать, чтобы это было очень красиво, но зато я экономила на стрижке пару сотен в месяц, а в нашей семье каждая крона была на счету. Хуже было то, что у нас не имелось никаких сбережений на крайний случай. Не мог же Бенни перестать покупать коровам корм, он и так уже сократил все свои расходы до минимума. Да и у меня возможности подзаработать не было. При моей-то специальности. Сверхурочную работу я взять не могла, не привязывать же детей к мебели. А я что-то не слышала, чтобы библиотекари выдавали книжки из-под полы халтуры ради. Была бы я врачом, может, смогла бы сделать лишнюю операцию или открыть частную практику после работы. Была бы учителем, могла бы давать вечерние уроки после того, как Бенни закончит дойку. Однако на что я-то годилась? Встречались среди местных и такие умелицы, которые проводили вечера за вязанием прихваток и игрушек из остатков пряжи, а потом продавали их на базаре. Но а. Это были в основном пенсионерки, которым нужно было как-то убить время, и б. Деньги они жертвовали в какой-нибудь эстонский детский дом. Даже умея вязать крючком, было бы по меньшей мере странно, если бы я вдруг заявила: «Вы там отправляете свои деньги нуждающимся детям, а я, пожалуй, оставлю свои на коронку для Бенни». Да и потом, сколько уж они там зарабатывали? Полагаю, жалкие гроши по сравнению с тем, сколько тратили их мужья, каждый год меняя машину. Так мы и жили. Вечно на грани. То и дело рискуя очутиться за чертой. Забытый счет за электричество, повлекший за собой немалый штраф, серьезно подорвал наш семейный бюджет. Пришлось на полгода забыть о французских десертных сырах. Когда же Бенни заявился домой без трех зубов, выбитых отскочившим рычагом, катастрофа стала фактом. Нужно было делать мост, а это стоило целое состояние. Вдобавок ко всему, умер старик Бренлюнд, который все эти годы покупал у нас бычков на откорм, и мы потеряли важную точку сбыта. Все местные бойни недавно позакрывались, лишние несколько миль за парой телят никто не поедет, а о том, чтобы откармливать их самим, и речи быть не могло. Даже если бы мы нашли, где их разместить, это принесло бы сплошные убытки. Так что наш семейный бюджет трещал по швам. Мы экономили на чем могли, разглядывая цены под увеличительным стеклом. А это неминуемо приводит к тому, что рано или поздно ты оказываешься жертвой всяческих надувательств. Как в тот раз, когда мы купили здоровенную упаковку шампуня для всей семьи на сельскохозяйственной ярмарке. По всей видимости, продавец просто разлил обезжиривающее средство для тракторов по пластиковым флаконам и переклеил этикетки. Выглядели мы после этого как одуванчики. Волосы стояли дыбом и стреляли электричеством, стоило нам приблизиться друг к другу. Страшно вспомнить. Правда, нам редко удавалось закупить что-то впрок. Мы и так сосали лапу, особенно ближе к концу месяца. Да, бедность тоже дорого обходится. Я уже и не знала, плакать мне или смеяться. Порой вся морозилка была забита лосиным мясом или говядиной с прошлого забоя, в то время как у нас не хватало денег даже, чтобы купить рыбные палочки для разнообразия. Зато в доме всегда водились молоко, картошка и мясо. Тут мы нужды не знали. Хотя иногда я с тоской вспоминала мои девичьи годы, когда я запросто могла купить целое блюдо экзотических фруктов или наесться до отвала голландской спаржи. Я, конечно, пыталась выращивать овощи. Но, судя по всему, руки у меня росли не из того места. Морковь была тощей, как спички, и к тому же на четырех ногах. Улитки добирались до салата куда быстрее, чем я. А зеленый лук то рос анорексично хилым, то вдруг зацветал буйным цветом. Единственное, что мне удавалось, так это редиска. Вот она у меня была потрясающей. Правда, одной редиской семью не прокормишь. Походы в магазин занимали все больше и больше времени. Теперь я ходила и сравнивала цены буквально на все, от маринованных огурцов до стирального порошка. Причем обычно кто-нибудь из детей в это время елозил по продуктовой тележке, громогласно требуя конфет. А тут еще и третье чадо на подходе.